земляные работы. Перемещение Алексеевского монастыря в Красное село. Исследование грунта. Наибольшая глубина для основания фундамента. Найденные два кладбища. Раскопки. Алексеевский монастырь и находившаяся близ него заштатная церковь всех святых со всеми принадлежавшими к ним строениями были сломаны в 1838 году. Монастырь переведен еще в 1837 году в Красное село близ Сокольников, и на оставшемся таким образом свободном пространстве приступлено было к выемке земли для устройства фундамента. На покупку домов и сломку их израсходовано комиссии 307 503 рубля 20 копеек. По предварительному исследованию грунта посредством трех колодцев, вырытых глубиною в 10,5, 12 3/4 и 17,5 аршин, оказалось 2,5 аршина насыпной земли, 6 аршин песку, 2 аршина гравия с крупным песком, 3 аршина желтого песку и, наконец, на глубине 14 аршин лежит хрящ с булыжным камнем, представляющий надежное основание здания. Эта глубина и принята была в основании представления сметы на земляные работы. Но при дальнейшем производстве этих работ грунт на глубине 14 аршин оказался недостаточно твердым для такого сооружения, поэтому необходимо было углубить всю площадь основания в 1456 квадратных сажень еще на 1 аршин. Впоследствии с восточной стороны встретилась необходимость на пространстве 889,9 квадратных сажень углубиться еще на 1 аршин. Но при глубине 16 аршин пространства также в 89,3 квадратных сажень представило слабый грунт, так что понадобилось срывать до надежного материка от 3/4 аршина до 1 сажени. Следовательно, под основанием храма земля срыта в глубину от 15 до 19 аршин, то есть вынуто ее почти 11 тысяч кубических сажень. Эту землею засыпана вся низменная часть берега, где находился прежде лесной ряд. Выемку земли под фундамент храма производили купцы Шапшников, 4291 кубическая сажень, за 19 996 рублей 6 копеек, и Зверев, 6685 кубических сажений, за 31 152 рубля 10 копеек. Во время земляных работ найдены два кладбища, одно над другим, на глубине 3 и 6 аршин. На верхнем кладбище были ветхие гробы с истлевшими костями и много костей без гробов, зарытых там, вероятно, во время чумы 1771 года. В нижнем кладбище костей не оказалось, найдены только гробы, 3 камня с надписями 16 и 17 столетий, множество старинных крестиков, образов, серебряных монет 15, 16 и 17 столетий и несколько восточных монет, из которых 2 принадлежали к IX веку. Закладка храма. Предварительное приготовление. Церемониальное шествие к месту закладки. Закладка храма 10 сентября. Речь митрополита Филарета. Медали в память закладки. Работы по устройству фундамента настолько подвинулись вперед, что уже 10 сентября 1839 года возможно было приступить к торжественной закладке храма. На предназначенном для этой цели месте была устроена изящная палатка, а вокруг нее сформирована площадь и сделаны подмости для зрителей. Еще накануне, то есть 9 сентября, были принесены к месту строения храма, хранившиеся в Успенском соборе, вещи первой закладки храма в 1817 году. И после совершения московским митрополитом Филаретом молебствия с водоосвящением положены в перевезенный с Воробьевых гор тот же самый гранитный камень, в котором они хранились там с 12 октября 1817 года по 20 июля 1838 года. В день закладки от Успенского собора до места, предположенного для сооружения храма, стояли войска по всему направлению, назначенному для церемониального шествия. Перед окончанием литургии придворные чины, генералитет, сенаторы и чины гражданского ведомства собрались в Кремле близ колокольни Ивана Великого. В половине двенадцатого приехал император Николай Павлович со свитой, и тотчас же началось церемониальное шествие, направившееся через Тайницкие ворота по набережной до Кремлевского сада, потом около решетки до Боровицких ворот, от них по Маховой и Пречистенке до места закладки. Во главе процессии шли инвалиды 1812 года. За ними чиновники комиссии для построения храма, чины гражданского ведомства, сенаторы, генералы, участвовавшие в войне 1812 года, 100 диаконов, 200 священников и протоиереев, 9 архимандритов, 3 епископа и митрополит, позади чудотворных икон Божьей Матери Иверской и Владимирской. За митрополитом следовал государь в сопровождении наследника цесаревича Александра Николаевича, великого князя Михаила Павловича, герцога Максимилиана Лихтенбергского, эрцгерцога Австрийского, принца Прусского, ныне царствующего императора Вильгельма I, принца Нидерландского, генерал-фельдмаршала князя Варшавского, членов Государственного совета, министров, чинов двора и генералитета. Когда процессия прибыла на место закладки, высокопреосвященный митрополит Филарет после водоосвящения произнес молитву на основании храма и обратился к императору Николаю Павловичу со следующими словами. «Благочестивейший государь, есть для некоторых важных дел особенная судьба провидения Божия, по которой одному избранному дается возвышенная мысль, а другому предоставляется величественное исполнение. В ожидании сего плотскому оку представляется, что дело не успевает, но пред очами провидения оно преуспевает. Вместо одного избранного имеет оно двух, и сквозь одно дело просеивает много добродетелей. В предприемлющем не только добрые намерения, но и смирение, и терпение, и покорность судьбам Божьим, когда он должен уступить другому исполнение, а в исполняющем не только благое делание, но и бескорыстие, великодушие, братолюбие, когда исполняем мысль другого как бы свою. Так Давид, благодарный Богу за утверждение своего царства, помышляет создать ему храм в Иерусалиме и всем утверждается в совещании с Нафаном. Мысль прекрасна. Пророк изобрел ее. Пророк одобрил, однако и два пророка не угадали судьбы провидения, пока она им не явилась. Исполнителем мысли Давидовой Бог назначает Соломона, той созиждет дом имени моему и управлю престол его до века. Книга Царствий, глава 7, стих 13. Так Александр Благословенный, благодарный Богу за спасение своего царства, помышляет создать для священных воспоминаний и благодарных молитв храм Христу Спасителю в столице, бывший всесожжением за спасение Отечества и возрожденный из пепла. Мысль его провозглашена. Церковь благословляла начинание благословенного. Ты, единый из братьев его, стоял тогда подле него, и теперь мы видим, что тебе еще тогда указал Вседержитель исполнить священный обет державного брата державной рукой. Итак, россияне, мы в современных происшествиях читаем древнюю книгу богоправимых царств. Священные времена проходят перед нами в деяниях наших царей. Какое утешение для веры! Какая надежда для Отечества! Благочестивейший государь, да утвердится сердце твое во Господе, да вознесется рог твой в бозе твоем. Спаситель мира, спасший Россию, да благо поспешит тебе создать и сей дом имени его, и да управит престол твой до века. По окончании речи государь собственноручно положил в прежний камень, вмещавший в себе предметы закладки 1817 года, крестообразную вызолоченную доску с вырезанной на ней надписью и две плитки протопоповского мрамора, одну с своим именем, другую с именем императрицы. Такие же плитки были положены наследником цесаревичем, великим князем Михаилом Павловичем, наследными принципе и митрополитом. Кроме креста и каменных плиток, положенных в закладке, золотые и серебряные монеты чекана 1839 года, именно 30 полуимпериалов, 24 пятизлотника, 60 четвертаков, столько же двугривенных, пятиалтынных и гривенников. На крестообразной доске вырезана следующая надпись. «В лето 1839-го, сентября 10-го дня, по велениям благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя, императора Николая Павловича, приступлено к исполнению священного обета, данного в Бозе, почивающим императором Александром Павловичем и собственную августейшую рукою императора Николая Павловича, за невозможностью воздвигнуть храм Христу Спасителю по первому предположению на Воробьевых горах, положен камень, основание на сем месте для сооружения оного храма, при супруге его, благочестивейшей государыне императрице Александре Федоровне, наследнике благоверном государе цесаревиче и великом князе Александре Николаевиче, великих князьях Константине, Николае и Михаиле Николаевичах, при благоверном государе великом князе Михаиле Павловиче и супруге его, благоверной государыне великой княгине Елене Павловне, при благоверной государыне великой княгине Марии Николаевне и супруге ее, герцоге Максимилиане Лихтенбергском, при благоверных государынях великих княжнах Ольге и Александре Николаевнах, Марии, Елизавете и Екатерине Михайловнах, при благоверной государыне и великой княгине Марии Павловне и супруге ее, при благоверной государыне и великой княгине Анне Павловне и супруге ее. На оборотной стороне креста вырезаны имена председателя, членов комиссии и главного архитектора. Желая увековечить в памяти народной торжество закладки храма, император Николай Павлович приказал выбить 34 золотые, 100 серебряных и 100 бронзовых медалей, почти двух вершков в диаметре, изображающих с одной стороны всевидящее око с надписью «Не нам, не нам, а имени твоему», то есть то же самое, что изображено на медали 1812 года. На другой стороне медали вычеканены фасад храма и надпись «Завещал Александр I», начал исполнение Николай I. Золотые медали, кроме членов императорской фамилии, получили иностранные принцы, находившиеся при закладке, председатель и все члены комиссии, московский митрополит, князь Варшавский и главный архитектор. Серебряные розданы русским и иностранным особам, находившимся в то время в Москве, бронзовые получили чиновники комиссии и участвовавшие в сооружении храма. Возведение стен храма. Так как храм Христа Спасителя, согласно воле царя-завещателя, должен быть памятником религиозным, благодарственным, ясно свидетельствующим о божественном заступлении за русский народ в Отечественную войну 1812 года, и вместе с тем памятником историческим, на котором неизгладимыми чертами изображены славные деяния предков, то на всех четырех стенах храма помещены священные исторические изображения, напоминающие или имеющие тождество с событиями Отечественной войны 1812 года, и фигуры святых заступников и молитвенников за русскую землю, и некоторых отечественных деятелей, потрудившихся для утверждения и распространения православной веры, а также и князей русских, положивших свою жизнь за свободу и целость русской земли. Выбор сюжетов был предоставлен по высочайшей воле преосвященному московскому митрополиту Филарету, который в 1844 году и сделал все назначения. Так как храм посвящен Христу Спасителю, то с западной стороны при входе помещено его божественное изображение, окруженное силами небесными, символами их служения и святыми покровителями императоров-храмоздателей им соименными. На южной стороне храма, обращенной к Москве-реке, встречаем изображение святых, в дни празднования памяти которых происходили битвы в 1812 году, а также и такие священные изображения, которые имеют непосредственное отношение к событиям Отечественной войны. На восточной стороне, обращенной к Кремлю, помещены А. Святые заступники и молитвенники за русскую землю и избавители ее от внешних врагов. Б. Особо чтимые иконы явлений Богоматери. И С. Священные картины двух важных событий жизни Спасителя, его Рождество и Воскресенье. Первое напоминает об изгнании врагов из пределов России, второе — о взятии Парижа 19 марта 1814 года. На северной стороне, обращенной к Пречистенке, изображены просветители веры Христовой в России, хранители этой веры от врагов и помощники в битвах. Западная сторона. А. Верхний ряд. В средней большой арке изображен Христос Спаситель, благословляющий десницы. По сторонам в четырех малых арках помещены изображения святого Александра Невского, святителя Николая, святого блаженного Николая Новгородского и святой праведной Елизаветы. Исполнитель Лагановский. Б. Нижний ряд. При арке больших средних врат два ангела с простертыми крылами, держащие над срединою арки хартию с надписью «Господь сил с нами». При арках малых врат справа два ангела с церковными хоругвями, наклоненными крестообразно в память московского ополчения в 1812 году, имевшего вместо знамен церковные хоругви, слева два ангела с наклоненными знаменами, на которых изображен крест. При оконных арках портала справа архангел Иегудил с венцом в руке и архангел Варахиил с цветами в руке. Слева архангел Гавриил с лилией в руке и архангел Уриил с пламенем в руке. На углах храма справа Давид в собрании вельмож передает Соломону чертежи храма. Этот барельеф напоминает в некоторой степени историю настоящего храма. Император Александр, как и Давид, дает обет соорудить храм, но исполняет обет его преемник. Слева помазание Соломона на царство, исполнитель Лагановский. Южная сторона, а верхний ряд. В средней большой арке помещено изображение Пресвятой Богородицы Смоленской в воспоминании того события, что этот чудотворный образ пребывал при войсках в течение трех месяцев и по приказанию главнокомандующего князя Кутузова накануне Бородинской битвы был носим с молебствием по рядам войска. По сторонам в четырех малых арках святой Роман Рязанский в память сражений при Клястицах 19 июля 1812 года. Святой апостол Фома в память сражений при Полоцке и Тарутине 6 октября 1812 года. Святой Иоанн Креститель в память сражений при Малоярославце 12 октября 1812 года. Святой Иона архиепископ Новгородский в память сражения при Красном 5 ноября 1812 года. Исполнитель Лагановский. Б. Нижний ряд. При арке больших средних врат явление архангела Михаила Иисусу Навину, исполнитель Лагановский, за 35 тысяч рублей. При арках малых врат справа Варак и Деворра, слева Моисей и Мариам. Эти ветхозаветные события напоминают нам, что и слабый, но истинно верующий и надеющийся на помощь Божью никогда не погибнет, как это доказывает история Деворры и Варака, победивших при помощи Божией сильнейшего врага, и история Моисея, освободившего евреев от ига египетских фараонов. При оконных арках портала справа преподобный Варлаам Хутынский, сражение при Красном 6 ноября 1812 года, и благоверный князь Гавриил Псковский, слева святой Антоний и Феодосий Печерский, исполнитель Лагановский. Граф Витгенштейн, прикрыв путь от Двины к Новгороду и Пскову, защитил от неприятеля нашу северную столицу. Псковское купечество, желая выразить графу как защитнику Пскова свою признательность, поднесло ему образ Гавриила Псковского. У святого Гавриила на мече надпись «Чести моей никому не отдам». На углах храма справа Авраам с союзниками, возвращающийся после победы над царями, его встречает Мельхиседек. Слева Давид, идущий с триумфом после победы над Голиафом и встречаемый сонмом жен. Оба последних изображения напоминают то событие, когда император Александр I, возвращаясь после победы над Наполеоном, был всюду встречаем с союзниками, как освободитель и миротворец. Исполнитель Лагановский. Восточная сторона. А. Верхний ряд. В средней арке помещен образ Владимирской Божьей Матери в память Бородинской битвы, бывшей 26 августа 1812 года, в день празднования этой иконы. Чудотворная икона Владимирской Богоматери, писанная евангелистом Лукою, находится в Успенском соборе у царских врат. Это одна из драгоценнейших святынь Москвы и памятник многократных ее благодеяний. По сторонам в четырех малых арках образа святой царицы Александры, святой Марии Магдалины, святой Анны Пророчицы и святой великомученицы Екатерины, исполнитель Рамазанов. Б. Нижний ряд. При арке больших средних врат святители Петр и Алексей Московские в архиерейских облачениях. Святой Петр держит хартию с изображением на ней Московского Успенского собора, позади его два диакона, один держит образ Успения Пресвятой Богородицы, другой — посох. Святой Алексей благословляет модель церкви чудо святого архангела Михаила. Позади его два диакона держат трипиды, над срединою арки два ангела держат Евангелие. При арках малых врат справа святитель Стефан Пермский в архиерейском облачении с хартией пермского письма, им изобретенного, и преподобный Сергий с молитвенным выражением в монашеской мантии Петрохили, слева Иона и Филипп Московский в архиерейском облачении, исполнитель барон Клод. При оконных арках портала справа преподобный Никон Радонежский и преподобный Иосиф Волоколамский, исполнитель Рамазанов. Слева святой благоверный князь Михаил и боярин его Федор Черниговский, мученики, почивающие в Архангельском соборе, исполнитель барон Клод. На углах храма справа Воскресение Христово, исполнитель Рамазанов, слева Рождество Христово, поклонение пастыри, исполнитель Лагановский. Северная сторона. А. Верхний ряд. В средней большой арке помещен образ Пресвятой Богородицы Иверской. По образцу святыни этой, находящейся в Москве, в часовне у Воскресенских ворот. По сторонам в четырех малых арках святой мученик Лавр, сражение при Кульме 18 августа, святой мученик Сергий, взятие Лейпцига 7 октября, святой Григорий Двоеслов, поход к Парижу 12 марта, святой мученик Хрисанф, взятие Парижа 19 марта 1814 года, исполнитель Лагановский. Образа святого Иоанна Предтечи, святого мученика Лавра, святого Григория Двоеслова, святого мученика Хрисанфа и святого Ионы Новгородского были заказаны в 1847 году академику Иванову, но вследствие смерти его они окончательно исполнены по его рисункам и моделям профессором Лагановским. Б. Нижний ряд. При арке больших средних врат святые апостолы Петр и Павел и четыре евангелиста, исполнитель Лагановский. При арках малых врат справа святой равноапостольный царь Константин и матерь его царица Елена, слева равноапостольный благоверный князь Владимир и святая благоверная княгиня Ольга. При оконных арках портала справа святой апостол Андрей и святой великомученик Георгий, исполнитель барон Клод, слева святой благоверный князь Даниил Московский и святой Савва Звениградский, исполнитель Рамазанов. На углах храма справа Преподобный Сергий благословляет великого князя Дмитрия Донского на брань с татарами и дает ему иноков Пересвета и Ослябя. Слева преподобный Дионисий благословляет князя Пожарского и гражданина Минина на освобождение Москвы от поляков, исполнитель Лагановский. Нижний ряд горельефов помещен на высоте 4,5 сажени от земли, а верхний на высоте почти 13 сажени. Работа 4 образов верхнего ряда, имеющих в диаметре 6 аршин, стоит по 6000 рублей за каждый. Работа 16 образов, имеющих в диаметре 4 аршина, по 5000 рублей за каждый. Таким образом, все 20 образов стоят 104 тысячи рублей серебром. Цена горельефов нижнего ряда различна, смотря по количеству фигур, простоте или сложности сюжетов. Так, 8 горельефов, помещенных на углах здания, стоят по 38 тысяч рублей за каждый. За работу 4 горельефов, помещенных над арками, по 34 тысячи рублей за каждый. За горельефы Моисея и Мариам, Девора и Варак, Антония и Феодосий, преподобный Варлаам и князь Гавриил по 12 тысяч рублей, остальные по 10 тысяч рублей за каждый. Вообще же за исполнение всех 48 наружных горельефов храма заплачено художникам Лагановскому, Рамазанову и барону Клотту 713 тысяч рублей серебром, не считая работ по установке горельефов на места, которые стоили 60 674 рубля 66 копеек. Таким образом, работы по исполнению наружных горельефов обошлись в 773 674 рубля 66 копеек, кроме расходов на покупку мрамора, железных укреплений при установке и на заливку свинцом этих укреплений. Исполнение горельефов продолжалось 17 лет, с 1846 по 1863 год. Хрупкие части горельефов, как то цветы, копья, жезлы и так далее, сделаны из меди. Около рельефных фигур верхнего ряда и во фризах карниза 4 порталов храма вырублены следующие надписи. С западной стороны: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог». С южной стороны: «Господь сил с нами, заступник наш Бог». С восточной стороны: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его». С северной стороны: «Господи, силою Твоею возвеселится царь». Главный иконостас. Главный иконостас храма представляет собой восьмигранную часовню, сделанную из белого мрамора, с орнаментами инкрустации и из различных пород мрамора, увенчанную бронзовым вызолоченным шатром, кверху суживающимся, и состоящую из 4 ярусов, предназначенных для помещения икон. Внутри этой часовни находится престол, так что она вместе служит и над престольной сенью. Надпрестольные сени устроялись обыкновенно в древних христианских храмах. Свод этой часовни простирается над третьим и бронзовый вызолоченный шатер над 4-м ярусом. С лицевой ее стороны находится пролет для царских дверей вышиною 7 аршин, 11 вершков и шириною 3 аршина, 13 с четвертью вершков, и пролеты северных и южных дверей в особых двойных мраморных стенках, примыкающих к стенам храма. Высота дверей северных и южных 3 аршина 7 вершков, ширина 2 аршина 11 вершков. На конкуренции 22 ноября 1875 года производство мраморных работ по устройству иконостаса принял на себя почетный гражданин Скворцов за 89 тысяч рублей. В состав работ Скворцова вошли следующие материалы. Шокшинский порфир для облицовки цоколя на пространстве 60 квадратных аршин. Второе. Итальянский мрамор Бордиглио и белый первого сорта мрамор без жилок, гладкой поверхности, без полировки, 205 квадратных аршин. Третье. Итальянский мрамор гладкой поверхности с полировкой 55 квадратных аршин. Различные мраморы для колонн, шаблонов, орнаментов и инкрустаций на пространстве 1092 квадратных аршина. Все работы были окончены в 1879 году, в 1880 году закончена полировка. Конец книги. Сентябрь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.